Глава 11. Шагая вдоль набережной, Софи то и дело останавливается, чтобы рассмотреть маленькие бронзовые фигурки морских существ, спрятанные в плафонах подсветки. Морская звезда, мелкая рыбка, устрицы. Девчонки прыгают от одного прожектора к другому, присаживаются на колени, что-то кричат, заметив спрятанные фигурки. Если идти в таком темпе, опоздания не избежать. Пойдемте, девчушки, мы очень спешим. Утро субботы Киара с дочками идет на вокзал, чтобы встретить поезд из Белфаста, на котором приезжает ее двоюродная сестра Луиза. Встречу организовала мама Киары. Шинет прислала сообщение. Хорошей встречи с ее светлостью. Отстань от меня, язва, ответила Киара. Сегодня такое яркое голубое небо, что поверхность реки с полосами вихревых подводных течений источает ультрамариновое свечение. Софи и Элла в летних платьях теперь уже бегут по мощёной набережной. С утра Киара особенно постаралась. Как следует умыла дочерей и прицепила на хвостик Софи тканевый цветок. Покопавшись в чемодане, извлекла из него черное платье до пола, которое село почти идеально. Она расчесалась, сделала хороший макияж. Киара не видела Луизу со свадьбы ее брата Дары, то есть примерно 5 лет. Луиза никогда не видела Софи и Эллу. «А, вот и вы!» На вокзале Коннелли Луиза выходит из толпы и обнимает ее, укутывая нежным ароматом дорогих духов. Такой каждый раз неожиданный в ее устах акцент, распространенный в Дерри, напоминает Киаре о маме. Есть в ней что-то и от Шинейд, линия рта и подбородка. «Девочки, познакомьтесь, это моя двоюродная сестра Луиза». «Зовите меня тетушка Луиза. Меня же можно назвать тетушкой, правда? Так вот, я не успела все это упаковать». Луиза достает из своей вместительной сумки 2 розовые коробки и протягивает Софи и Элле. Барби в стиле «Тропическая вечеринка» и Барби-доктор. «Мамочка, смотри!» «Ой, Луиза, не обязательно было делать такие подарки. Спасибо». Киара тянется к кузине через головы дочерей, неловко обнимает ее, целуя воздух. В их детстве у Луизы был сундучок с сокровищами, полный кукол Барби. Во время каждой летней поездки в Дерри сестры приносили его в гостиную и вытряхивали всех кукол на старый ковер, пока их мамы болтали, плакали, пили чай на кухне. «Давай играть свадьбу», — часто говорила Луиза. Киара и Шинейд предпочитали делать гирлянды из голых Барби и развешивать их между диванами и дверными косяками. Она до сих пор помнит, как Луиза, которой тогда было лет 8 или 9, бросила Кена и Барби на коврик, побежала на кухню и заголосила. «Эти англичанки не умеют нормально играть. Не пора ли им домой, в Англию?» Киара припоминает эту историю, и Луиза начинает смеяться. «Я такого не помню. Помню только, как твоя Шинейд украла одну куклу». «Боже, это я забыла. И тёте Роне пришлось отправлять ее из Англии по почте». «А это ведь была твоя любимая невеста. Господи, ты всегда спрашивала, когда мы уже уедем домой. А наша мама всю жизнь говорила нам, что Дерри — это и есть наш дом. Мы-то думали, что мы приехали домой». «Наверное, это здорово сбивало вас с толку. Ваша мама просто железная леди, вырастила вас в одиночку». «Да, мама такая. Может быть, съездим к морю?» В рыбацкой деревушке Хоут они прохаживаются по прогулочной набережной. Дома, выкрашенные в яркий лимонный, лазурный, оранжево-розовый, ютятся у грубого каменистого склона, как будто боятся подступающих волн. Несколько туристов ожидают своей очереди возле ресторанчика «Бишов», с лучшей рыбой и картошкой, и у кафе мороженого «Мот». Мачты гремят от порывов ветра. Киара пытается быть внимательной к двоюродной сестре, которую едва знает, и которую отправили ей на помощь мама и тетя Сара. Но от праздных разговоров она давно отвыкла. Не может понять, что сказать. «Твоя мамочка говорит, ты остановилась в гостинице?» — спрашивает Луиза. Киара кивает. Белые яхты раскачиваются на темных волнах. «Да, непростая ситуация. А деньги есть?» «Не то чтобы. Он хорошо все контролировал». «Контролировал?» «Ну, я не очень сильна в денежных вопросах. И вообще, он зарабатывал, логично, что он распоряжался». «Да, ясно. В общем, мама просила передать тебе. Луиза протягивает ей белый конверт, сует в открытую сумку. «Сколько там?» «Голод, стыд, желание пересчитать». «Луиза, я не могу». «Конечно, можешь. Это маленькая помощь. А девчонки и будут мороженое?» Я бы лично не отказалась от медового рожка. Позже, на обратном пути в Дублин, в вагоне пригородного поезда, Луиза склоняется над экраном смартфона. «Как насчет такого варианта? Трехкомнатная в Клонторфе. Крутой район, как считаешь?» Как ей объяснить, с чего даже начать? У нее нет денег на залог, нет работы, она ждет своей очереди в лист ожидания. «Ну и по цене слишком крутой, погоди!» Она поднимает глаза от экрана. «Ты же работаешь, Киара? Преподаешь английский вроде?» «Уже очень давно не работаю, но хочу возобновить практику. Пора начинать искать. Он не хотел, чтобы я работала, и я просто...» Плыла по течению, держалась каждый день до вечера, фокусировалась на ежедневных мелочах. Первая обувь, прививки, влажный кашель, пюре из батата, материнство как религия, культ, блокировавший доступ ко всему остальному. Два лица друг напротив друга в окне. Глаза одинаковой формы, как у мамы, как у тети Сары. Отражение становится ярче с наступлением темноты. Кукла Софи, переименованная в Барби из Хоута, спускается по веревке с сиденья на пол. Липкие после мороженого щеки, раскрасневшиеся лица, счастливые и усталые. Сегодня был хороший день. Возможно, первый хороший день за долгие недели. Дублинский залив оторочен гирляндой фонарей. От порта медленно отходит паром. Луиза продолжает листать объявления, то и дело передавая Киаре телефон. Киара думает об их мамах, о своем детстве, в котором Рона постоянно тосковала по дому в Дерри, о вечерах, когда мама звонила тете Саре, стояла в прихожей, накручивая телефонный провод на палец. «Я звоню домой, прошу вас немного примолкнуть». Шинет смеялась. Инопланетянин звонит домой. Ирландия, о которой рассказывала мама, отличалась от той, в которой жила тетя Сара. Мама жила ностальгией. «Помнишь, Сара? А это помнишь?» А тетя Сара всегда говорила только о страхе очередной бомбы, о последней перестрелке. Разговоры мамы и тети Сары напоминали беседу актеров с разными сценариями, а может быть, даже из разных фильмов. Когда поезд подъезжает к Коннелли, Луиза поднимает взгляд. «Что это за студенты такие? Кто их учит?» Группа подростков заполняет платформу номер 3. Яркие желтые рюкзаки. Белые проводки от наушников поверх разноцветных дождевиков. На выходе из вагона Киара распознает итальянскую речь. Вожатые в сигнальных жилетах пытаются вести за собой подростков к выходу. «Эй, рогацы!» «В Дублине наверняка есть работа для учителей английского», — говорит Луиза. «Ты же этим раньше занималась, верно я помню?» Вечером, когда дочки засыпают, Киара достает ноутбук. Старый файл долго выгружается из облака. Последнее обновление резюме датируется 2013 годом. Она сделала его в последнем семестре учебы, планируя осенью найти работу. Но тогда она уже жила в Ирландии, была замужем за Райаном и беременна Софи. Она пробегается глазами по ровным строчкам. Бакалавр английской литературы. Диплом преподавателя английского языка как иностранного. Список ее рабочих поездок. Аула Инглис, Каталония. Академия Инглеза, Болонья. Инглиш Академи, Сайпан. Школа английского Speak Easy, Сан-Паулу. Все это словно происходило не с ней. Еще степень магистра по начальному образованию. Это досталось ей с трудом. Еле-еле все сдала, хотя рассчитывала на диплом с отличием. Чем вы можете объяснить 5-летний пробел в занятости? Растила двоих детей без чьей-либо помощи. Управление логистикой. Задабривала Райана. Стратегическое планирование. Терпела его гнев. Разрешение конфликтных ситуаций. Киара возится с документом, меняет шрифты, суммирует прошедшие 5 лет одной строкой. 2013-2018 годы. Декретный отпуск. Уже поздно, болят глаза. На сайте gumtree.ie несколько объявлений о поиске учителей английского. Она кликает на первое. В конце концов, что она теряет?